Глава 24. Марья подумала и согласилась. И то правда. Чего она бегает-то от Олега? Бегай, не бегай, а проблему-то это не решит. Надо поговорить. Подхватила сумку, плащик. Все равно ведь уже домой собралась. И они вышли из кабинета. Шли молча. На душе было спокойно. Впервые за несколько лет. Вроде же просто рассказала все, а как будто груз с плеч сняла. Перед тем, как выйти на школьное крыльцо, чуть притормозила, тронула Клавдию за руку, проговорила тихо. «Спасибо за все. И еще не слушайте никого. Мужчина этот вам очень подходит. Вон какой шикарный, под стать вам. Пара вы с ним, красивая пара». Клавдия улыбнулась смущенно. «Тебе спасибо, девочка, за поддержку. Я тебя услышала». Они вышли на улицу. Замерли на крыльце обе, не сговариваясь. Их мужчины тоже стояли у машин, не двигались, смотрели. Каждый на свою королеву и словно ждали чего-то. Огромные букеты так и лежали на капотах. Потом синхронно, словно репетировали, Олег и Клим развернулись к цветам, взяли букеты в руки и вновь замерли. И столько было во взгляде Олега всего невысказанного, что Марья решилась. Сделала первый шажок, потом второй, шла как по раскаленным углям, шла, не глядя ни на кого. На улице были еще какие-то люди, дети, взрослые. Кажется, где-то щелкала вспышка, кого-то фотографировали. Ну да, 1 сентября же, праздник. Это ведь не ее снимают, правда? Она не видела ничего перед собой, только Олега. И его взгляд. Настороженный, внимательный, удивленный. Видела, как удивление в его глазах сменилось на радость, когда он понял все, сам, без слов. Мария шла к нему, смотрела только в его глаза и вдруг очень отчетливо поняла. А ведь не делась никуда ее влюбленность в этого мужчину. Только глубже стала. Переросла из почти детской влюбленности в настоящее взрослое чувство. Все верно, она же и сама Клавдии сказала. Заслужили они с ней этих мужчин. Заслужили. Так зачем же отталкивать-то их от себя? Подошла, улыбнулась и проговорила едва слышно. «Привет». «Привет». Улыбнулся в ответ, а у нее аж сердце в груди затрепыхалось, забилось птицей. Ну какой же он все-таки красивый! С праздником, с началом учебного года. И букет этот огромный протягивает ей. Спасибо. Забрала букет, ухватила двумя руками. Такой он тяжелый был, непроизвольно охнула от его веса. Маш, если ты закончила с делами, ты же закончила на сегодня, да? Закончила, улыбнулась в ответ. Поехали пообедаем, а? Мне тут у вас одно место тихое порекомендовали. Лично я голоден, как волк, а ты? Со вчерашнего утра толком ничего не ел. Кофе уже из ушей литься начнет. Поехали, — согласилась легко. Точно? — переспросил, словно не верил своим ушам. Точно, — подтвердила. И я очень есть хочу. Слона могу съесть, веришь? О, ну тогда едем, — обрадовался. Открыл дверцу, забрал букет со словами. Давай его сюда. Помог девушке забраться в свою высокую машину, потом закинул цветы на заднее сиденье. Обошел автомобиль, сел за руль, пристегнулся, посмотрел на Марью. «Готово?» «Да». Завел двигатель и вдруг развернулся к ней всем телом и спросил. Каша не понравилась. «Почему?» Вскинула на него удивленный взгляд и чуть не забыла, как дышать, встретившись с ним глазами. «Очень понравилось, но на нервах рассосалась еще по дороге на работу». Улыбнулась, едва дернув губами. «Сложный день?» Спросил и сам же ответил на свой вопрос. «Прости, глупость говорю. И так же понятно, что не самый простой. Нервы, шум, суета». «Ну, есть такое дело». Не стала скрывать, улыбнулась. «А в целом как все прошло?» «В целом тоже хорошо». И вновь улыбнулась. Но не могла она с собой ничего поделать. Губы будто сами против ее желания расползались в улыбку. «Первоклашки же, забавные такие». Рассмеялась тепло. «Уже взрослыми себя чувствуют, важные такие. Думаю, ты и сам понимаешь. Для них все не так, как в детском саду. Все в диковинку». «Мне Наталья рассказала, как все сегодня у вас прошло». Кивнул, улыбнулся открыто. И рассказала, и на видео сняла. Потом, став резко серьезным, сменил тему разговора. Заговорил сухо, безэмоционально, не глядя на нее. «Маш, не мог я быть сегодня на линейке. Очень хотел, но не получилось. В полиции я был, показания давал. На мэра вашего и на зама своего. Все равно ведь скоро весь город узнает, что они задержаны за финансовые махинации. А обвинил их в этом я. Меня они обворовывали». Мария кивнула в ответ, не сказав ни слова. Ей же об этом Клавдия рассказала. А то и, в свою очередь, это следователь поведал. «А вроде ж как не имел права». В этот момент к их машине подошел парень огромного роста. Постучал в стекло со стороны Олега. Марья вздрогнула, от испуга в сумочку свою вцепилась. Олег опустил стекло, и тут Маша услышала. «Олег Михайлович, у вас все в порядке?» Цепкий взгляд мужчины нырнул в салон, пробежался, не задерживаясь по Марье. «Да, все хорошо. Разговаривали, сейчас едем уже». Парень коротко кивнул и отошел к черной машине, что стояла тут же на парковке. Свиридов поднял стекло, пояснил. «Охрана моя, спасибо Климу, выделил на время, пока идет разбирательство». «Тебе? Вам грозит опасность?» Тут же заволновалась. «Думаю, что нет». Повернулся к ней, посмотрел и улыбнулся мягко. «Уже нет. Все-таки у них тут не банда была. Так, варье. Не скажу, что мелкая, но и не совсем уж отморозки. А это...» — Олег кивнул на черный автомобиль. «Больше для подстраховки. Ну что, едем вкусно обедать?» «Едем». Олег плавно тронул автомобиль, и Марья заметила, что тот черный поехал за ними. Проводила взглядом Клима и Клавдию, также и стоящих на улице. Улыбнулась директрисе, которая оглянулась на их машину. Женщина поймала ее взгляд, кивнула и улыбнулась в ответ ободряюще. Олег вез Марью куда-то все дальше и дальше от центра города. Увидев, что она внимательно всматривается в пейзаж за окном машины, пояснил. «Это на самой окраине города, на берегу реки. Удаленная от центра, но очень популярная. Так мне Клим сказал место». «Ясно», — кивнула коротко. «Вот, почти уже и приехали», — прокомментировал, глянув на навигатор. Спустя буквально 200 метров и правда свернули к уютному кафе. Олег заглушил двигатель, и пока он обходил машину, Марья выскользнула на улицу, не дождавшись, когда ей откроют дверцу и подадут руку. «Пусть она будет выглядеть провинциалкой, не знающей этикета, пусть, но ей срочно надо вдохнуть свежего воздуха». Рядом со Свиридовым от его близости и улыбок голова кружилась и темнела в глазах. «Дурочка влюбленная», — обругала себя мысленно, вышла из машины и огляделась. «Красиво», — признала очевидный факт. «Не была здесь?» «Нет». Не говорит же ей было о том, что она вообще нигде не была. Не ходила, не с кем было, да и не хотелось особо. «Идем?» — предложил мужчина и кивнул в сторону ресторанчика, тронул аккуратно за локоть. «Все хорошо?» «Да-да, перенервничала просто, да и есть хочу». Пошутила, но руку из горячей мужской ладони убирать не стала. Та, большая и твердая, дарила тепло и уверенность. «Идем», — повторила и первой шагнула в сторону уютного заведения.